Да я о неопубликованном говорю. Я понял. Любое, в том числе, неопубликованное. Насколько я знаю, причины отказа в публикации могут быть две. Это либо художественная несостоятельность, либо ошибочность политическая. Как в том, так и в другом случаях публикация такого произведения на Западе не делает чести нашей литературе. Следовательно, она нежелательна. Ладно, Вадим Николаевич, не буду отнимать у вас время. Давайте я вам пропуск отмечу. И вот еще что. Это уж, считайте, частные просьбы. Нельзя ли почитать что-нибудь ваше? Хотя бы те рассказы, что в последний раз вернули из журнала. Ну или другие какие? Это уж на ваше усмотрение. Да пожалуйста, почему же нет? Я бы с собой мог захватить, если бы вы по телефону сказали. Мне это только сейчас в голову пришло. Могу занести завтра, только опять пропуск придется. Зачем вам беспокоиться? Один наш товарищ живет неподалеку от вас. Попрошу его забежать. Я не задержу долго, сразу вам позвоню, как прочитаю. Пожалуйста, — повторил Вадим. Вот так штука, — думал он по дороге домой. Какой вдруг интерес к моему творчеству, надо же! Рвут, можно сказать, со всех сторон, и оттуда, и отсюда. Дома, перекладывая пыльные папки, он вдруг увидел так и оставшийся неразвернутым рулон, полученный тогда от Карн. «А что тут выбирать?» — решил он. «Вот эти и дам. Чокнутую спрячу, а те два пусть читает. Кстати, потом спрошу, усмотрел ли он там клевету на советскую армию. Чушь, конечно. Это тому дураку могло такое померещиться. Вот и спросим тогда уважаемого Бориса Васильевича, объективна ли такая оценка». Так он и сделал. Чокнутую спрятал в стол, а два других рассказа «Подари мне собаку» и «Солдатушки, браво, ребятушки» вложил в крупноформатный конверт, заклеил и написал фломастером товарищу Ермолаеву Б.В.